Глава третья. Пока молча выходила, усиленно упихивала не кстати проснувшиеся эмоции поглубже и разгоняла метлой непослушные мысли на тему, что это сейчас было и как к этому относиться. Не то чтобы мне не нравилось поведение, но на дружеское оно не походило, на откровенные заигрывания тоже, и я терялась. Не так уж много опыта у меня в отношениях, прямо скажем, и уж тем более в общении с мужчинами. Так, ладно, потом подумаю, сейчас разговор с шаманом. Я за Логиновым подошла к двери и замерла с удовольствием, переключившись на более интересную тему. Роман постучал, и она почти сразу распахнулась, явив хозяина дома. Весьма колоритного, надо сказать. Я во все глаза рассматривала сухопарого старичка со сморщенным, как печеное яблоко, лицом и длинными седыми усами аж до середины груди. Цветастый халат висел на нем, как на вешалке. Остроконечные туфли выглядывали из-под подола, лысую голову прикрывала шапочка из такого же разноцветного материала, как и халат. Глаза живые, острые, внимательные, походили на две маслины, и они слишком пристально смотрели на меня. Я запоздало подумала, что нужно было расспросить Логинова, может, нужно соблюдать какие-то обычаи в общении с этим зингаром. С другой стороны, наверное, Роман бы предупредил, надеюсь. Логинов приложил ладонь к груди и склонил голову. «Многих лет тебе, уважаемый, и процветание дому. Я за советом пришел. Уделишь немного своего драгоценного времени?» Шаман кивнул и посторонился, наконец перестав просвечивать меня взглядом, словно рентгеном. «Я ждал тебя, крылатый!» Неожиданно четким, ясным голосом ответил зингар. «И женщину твою с огненной душой тоже!» Первая мысль была удивленной. «Крылатый?» Вторая — возмущенной. «Я не его женщина. С чего это шаман вдруг взял эту нелепость?» И тут же поспешила вежливо поправить старичка. «Я не его женщина, вы ошиблись. Мы вообще только сегодня случайно познакомились и...» «Не бывает случайностей», — перебил меня зингар и усмехнулся. «Даже если ты так думаешь, огненная. У судьбы свой узор на ковре жизни, и каждому узелку там положенное только ему место». «Получи, Элис, порцию восточной мудрости». Я захлопнула рот, задавив в зародыше желание поспорить. Тем более Роман мягко подтолкнул, и пришлось шагнуть вперед в полутемные сени, где неожиданно вкусно пахло сухими травами и какими-то пряностями. Зингар снял туфли и зашел в комнату. И я, воспользовавшись моментом, повернулась к Роману и как можно тверже прошептала. «Надеюсь, ты не принял как руководство к действию слова этого шамана?» Глаза Логинова блеснули в полумраке синей, и я сразу напряглась, особенно увидев еще и широкую усмешку. «Мне не нужны подсказки, Элис, чтобы определиться со своими действиями. Давай, проходи». Его ладонь снова коснулась моей поясницы, и я поспешила шагнуть вперед, избегая прикосновения. Слова Логинова ничуть не успокоили, а еще ведь это свидание вечером. Черт. Так, ладно, мысли брысь. Чтобы отвлечься, я огляделась, рассматривая жилье шамана. Внутри, в единственной просторной комнате, на полу лежал ковер, очень приятный на ощупь, с ярким узором и ничуть не вытертый. На окне кружевной тюль, в углу вместо кровати толстый матрас, накрытый лоскутным покрывалом, а посередине низкий П-образный диванчик, заваленный кучей разноцветных подушечек. Хозяин направился прямо к нему, ловко уселся, поджав под себя ноги, и сделал гостеприимный жест рукой над столиком, уставленным глубокими пиалами, глиняным чайником литра на два и многочисленными тарелочками со всякими южными сладостями и вкусностями. «Садитесь, говорить будем», — обстоятельно произнес зингар, проведя пальцами по усам. Я забралась на диванчик, постаравшись устроиться поудобнее. Логинов разместился рядом. Хозяин взял чайник, начал разливать по пиалам темно-коричневый пахучий напиток и, когда закончил, спросил. «Что вы принесли мне?» А я снова удивилась. Откуда зингар знает, что мы что-то принесли? Роман же сказал, что совета хочет спросить. К Кстати, смотрел шаман на меня, будто знал, что именно в моих карманах улики. Я достала амулет и сельрит и протянула ему. «Вот», — пояснила, поскольку Логинов молчал. «Это нашла случайно. Я ткнула в амулет. А камень на месте преступления, около высушенного трупа, с которым провели какой-то нехороший ритуал. Можете что-нибудь сказать?» Зингар забрал у меня вещдоки, я же обхватила пиалу и поднесла к лицу, вдохнув пряный с фруктовыми нотками аромат, и осторожно пригубила. По языку растекся потрясающий вкус, и я зажмурилась от удовольствия, сделав полноценный глоток. Шаман, между тем, внимательно рассмотрел амулет и камень, провел по ним пальцем и задумчиво протянул. «Драконьи слезы чуют свою кровь, притягивают тех, в ком она есть, а он потом приходит за ними. Если бы мои уши были как у эльфов или я была бы оборотнем, они бы встали торчком. Моментально все беспокойные мысли о Логинове сожрало голодное любопытство, и я превратилась в слух. «Как это притягивают? И что за своя кровь? Какая своя?» Выпалила я прежде, чем придержала язык. Вроде как это Роман тут главный, и он собирался спрашивать, а я влезла со своей неуемной жаждой знаний. Краем глаза заметила, как понимающе усмехнулся мой спутник, невозмутимо отхлебнул чай и заел каким-то медово-ореховым печеньем. Тут же кровь бросилась в лицо. Я уткнулась в пиалу, чувствуя себя с каждой минутой все более неуютно под перекрестными веселыми взглядами Зингара и Логинова. «Ну, ёлки, да, не сдержалась. Что тут такого? Никто не говорил, что я должна молчать и слушать мудрые разговоры старших». Сжав губы, справилась с замешательством и покосилась на шамана. Он же, поставив пиалу, пошевелил усами, взгляд глаз маслин сделался задумчивым. «Квеллы почитали драконов, мудрых и сильных зверей». Неторопливо начал Зингар явно издалека, с предыстории. «Они верили, что драконы спускаются с небес и живут среди людей, неся им драгоценные знания. И когда эти звери вдруг исчезли, после них остались только драконьи слезы. И квиллы считали, что это окаменевшие слезы тех, кто скорбел, оставляя свой народ без присмотра в этом мире». А еще они заметили, что сельрит находили те, в ком текла хоть капля драконьей крови, и они становились носителями мудрости, шаманами. Но постепенно потомки рассеивались по свету, шаманов становилось все меньше, и поверье превратилось в легенду, как и сами драконы. «Стойте, стойте, а что, драконы оставляли после себя полукровок?» Уцепилась я за нелогичность. «Ну нет же драконов, это миф в самом деле. Они существовали, значит?» Зингар по-доброму усмехнулся, хлебнув еще чаю из пиалы. «Существовали, огненная. Иначе откуда слезы появились? И, конечно, драконы оставляли после себя потомков. Здесь, на земле. Кто-то выбирал себе пару из обычных людей... И у них рождались полукровки. Только теперь кровь сильно разбавлена. И все-таки здесь, на полуострове, люди до сих пор находят сельрит». «И кто потом за ними приходит? За этими людьми?» Негромко спросил Логинов, возвращая разговор в прежнее русло. Шаман перестал улыбаться, густые брови нахмурились, а лицо стало суровым. «Есть одна легенда. Темная, нехорошая». Проскрипел он совсем другим голосом, и по спине пробежала холодная змейка мурашек, а я едва не поежилась. «Что если наполнить каменную чашу в белой пещере драконьей кровью и выпить? Можно самому обрести мощь дракона и стать им». В комнате повисла тишина, тяжелая, вязкая. Слова шамана повисли в ней, как мушки в паутине, и я сглотнула горький ком, запив чаем. Связать описание ритуала и найденное утром высушенное тело без капли крови не составило труда. «Ищи темного шамана, крылатый!» Голос Зингара вдруг упал до едва различимого шепота. «Или того, кто перенял его учение. Темные знания опять вышли на свет. Беда грядет». «Ну все, теперь я не отстану от Логинова. Пусть даже придется регулярно ходить с ним на свидание. Тут же такое интересное наклевывается, хоть и страшненькое». «Значит, напившись крови с частицей силы дракона, человек сможет превратиться в него?» — уточнила я, справившись с мимолетным приступом страха от слов Зингара. «В призрачного дракона», — поправил Зингар и тяжело вздохнул. «Полноценно человек не обернется, только если хлебнет чистой драконьей крови, тогда случится оборот». А призрачного дракона не убить никаким оружием, и ему подвластна сила мертвых. Плохая история, крылатый, очень плохая. Тихо произнес шаман, глядя на Логинова. Какой еще призрачный дракон? Я ничего о таких не слышала, пробормотала, нахмурившись. Потому что драконов вообще считают мифом, пожал плечами Роман. «Значит, темный шаман, да? И он собирает тех, в ком есть драконья кровь с помощью селерита?» — уточнил он. «Но этот камень магически инертен, его невозможно обнаружить». «Да, невозможно», — совсем-совсем тихо ответил Зингар, не сводя пристального взгляда с Логинова. «Но ты ведь можешь, крылатый? Зов крови». Я окончательно перестала понимать происходящее. Казалось, эти двое понимают друг друга без слов и общаются другим каким-то способом. Мой неожиданный знакомый медленно кивнул, янтарные глаза блеснули. «Он не человек, да?» — негромко спросил Логинов. «Человек бы не ощутил селерит». Шаман улыбнулся уголком губ, погладил усы. «Ты все знаешь, крылатый». Уже нормальным голосом произнес Зингар. «Ищи темного, иначе быть большой беде. И береги свою огненную!» С прежней усмешкой добавил он, и я чуть не поперхнулась чаем. Да что он заладил, а? Злость помогла справиться с очередным приступом замешательства. Я отставила пустую пиалу и выразительно посмотрела на шамана. «Я уже говорила, мы просто знакомые». Повторила с нажимом. «Твоя душа ранена, но огонь ее излечит». Зингар вдруг подмигнул и спрятал хитрую улыбку в усах. «Не отталкивай его». «Спасибо, уважаемый». Логинов тоже оставил посуду на столе и поднялся. И я поняла с некоторым разочарованием, что беседа закончена. Только вопросов больше, чем ответов, лично для меня. Я тоже встала и вежливо кивнула. «Всего хорошего». Постаралась, чтобы раздражение не прорвалось в голос. «Все-таки Зингар помог нам. Зачем срывать на нем свое плохое настроение?» Мы вернулись к машине, и едва Логинов завел, я дала волю любопытству, ставшему причиной многих шуток еще во время учебы. «А почему крылатый?» Озвучила первый вопрос с запозданием, поняв, что он касался самого Романа. «Черт, я вовсе не хочу знать о нем больше, чем уже есть, но слово вылетело, ничего не поделаешь». «Я с парапланом прыгаю», — без всякого ехидства и подколок ответил Логинов. «Потому Зингара называет так. Не хочешь попробовать?» — неожиданно предложил он, выруливая из деревушки на дорогу и покосился на меня. «Это здорово. Страшно только первый раз шагнуть, а потом это как наркотик». «Пустота под ногами и небо над головой». Его голос стал тише, глуше, а на лице появилось мечтательное выражение. Я поёжилась и покачала головой. «Нет, спасибо, мне на твердой земле хорошо живется». Решительно отмела сомнительное предложение. Адреналина и в работе хватает, чтобы еще искать его в экстремальных увлечениях. От Романа долетел смешок, и я внутренне насторожилась, подозревая какой-то подвох. «Для огненной ведьмы ты слишком осторожная, Элис. А где же авантюрная жилка?» Не обманул моих ожиданий Логинов. В его последних словах сквозила мягкая насмешка. «А где написано, что огненные ведьмы обязательно безрассудны и ничего не боятся?» Буркнула я, чувствуя, как шевелится внутри раздражение. «Ну вот чего прицепился, а?» Не желая дальше цапаться, я поспешила перевести разговор в конструктивное русло. «Кто такие темные шаманы? В школе нам о таких не рассказывали». «И правильно, потому что в свое время их уничтожили». К моему облегчению Логинов не стал ехидничать дальше. «Но, видимо, не всех». Чуть понизив голос, добавил он, нахмурившись. «Так кто они?» — повторила я вопрос, покосившись на спутника. «Вот же любопытное», — усмехнулся он. «Это те, кто использовал ритуалы квиллов в темных целях, пытаясь добиться могущества драконов и жаждая власти любой ценой, в том числе и через кровавые обряды. Но вот о вызове призрачного дракона я не слышал до сих пор». Голос Логинова стал задумчивым, мужчина перестал улыбаться и прищурился. «Это кто-то, кто знает слишком много о верованиях квиллов». «И как его искать?» — я нахмурилась. «Он ведь наверняка не остановится на этом убийстве». «Подозреваю, что это не первое», — огорошил Логинов. «Просто раньше трупа не находили. Кто же знал, что тебя понесет к пещерам? В этом темный просчитался», — хмыкнул он. «А как искать, я подумаю. Элис, кто твои родители?» Неожиданно спросил Роман, и я недоуменно покосилась на него. «При чем здесь они? А какое отношение это имеет вообще к делу?» Настороженно поинтересовалась, вообще не желая разговаривать на столь личную тему. «У тебя уже два сельрита, которые ты нашла вроде как случайно», — пояснил Логинов, и я замолчала, переваривая новость. Признаться, его слова озадачили и насторожили, потому как сразу вспомнились слова Зингара о связи этих камешков и носителей древней крови. А мама никогда не упоминала, кто был мой отец, с кем она спуталась. «Да бред!» — вырвался у меня недоверчивый смешок. «Я никогда не знала, кто мой отец, и вряд ли кто-то из потомков забрел в столицу». «А спросить можешь?» — обронил Логинов, и мое лицо закаменело. Мелькнули воспоминания пятилетней давности, и в груди болезненно кольнуло. Не до конца пережила еще, и не хочу лишний раз ворошить. «Нет», — коротко ответила, дав понять, что причины обсуждать не хочу. «Есть другой способ проверить, течет ли во мне эта драконья кровь или нет?» — ровно спросила, глядя на дорогу. «Мы уже ехали по трассе к Мирстону». «Есть», — также кратко ответил Логинов. «Ритуал квиллов. Сельрит пригодится». «Договорились?» — я кивнула. «А белая пещера?» «Ты кроме танцев и работы еще чем-нибудь интересуешься?» Крайне невежливо перебил меня Логинов с возмутительно ехидными нотками. Хотела огрызнуться, но... А ведь и правда. Я же с головой ушла в работу и в отпуск не хотела именно по этой причине. В моей жизни больше ничего не было. Редкие встречи с бывшими одноклассниками не считаются. Старые увлечения остались в прошлом, а новых так и не нашла. Друзей тоже не завела за время учебы. «Может, все-таки полетаем?» Голосом змея-искусителя снова спросил Логинов, но я не повелась. «Вопрос закрыт», после чего отвернулась к окну и молчала до самого города. Роман, слава богу, не пытался больше меня разговорить, только когда уже начались дома, поинтересовался. «Пообедать не хочешь? Я проголодался». «Дома поем», — дернула я плечом. До меня донесся очень выразительный вздох, на который я не отреагировала. «Где живешь хоть?» — последовал вопрос. «Куда тебя везти?» «На Героев Сорна. На остановке, высади», — отрывисто ответила я. «Адрес не скажу. Еще не хватало, чтобы он знал, где меня искать». «Телефон не забудь оставить. Вечером созвонимся». Разбил мою робкую надежду Логинов. «Чёрт, а я уже размечталась, что он забыл о нашей договоренности. Подавив вдох, кивнула. «Записывай». «Запомню». «Говори номер», — сказал Логинов, сворачивая на уже знакомую улицу. Я продиктовала. Отметила, что времени еще немного, и успею сходить на море до вечера. Впереди показалась знакомая остановка, только вот почему-то на ней толпилось подозрительно много людей, стояли полицейская машина и скорая. Внутри заскреблось нехорошее предчувствие, и я тут же позабыла о собственных проблемах. «Опа!» — протянул Логинов, подъехав к тротуару и остановившись. «И что тут такое?» Я вышла, увидев между любопытствующих мелькнувшее озабоченное лицо Михалыча, и предчувствие превратилось в уверенность, что неприятности, начавшиеся с утреннего трупа, продолжаются. Пробралась вперед и остановилась, глядя на тело на асфальте. Около него суетился Сергей, врачи стояли чуть поодаль и курили, дожидаясь, когда можно забрать пострадавшего. Рядом лежал разбитый мотоцикл, Юра, хмурясь, разглядывал его и фотографировал, но мой взгляд не отрывался от залитого кровью лица. «Михалыч, что тут случилось?» — подошел Логинов, изучая место происшествия. «Да вот, лихач какой-то разбился». Подполковник почесал в затылке. «Проверим на алкоголь на всякий случай, но, может, и голову напекло. Жарко сегодня». Он снял фуражку и обтер шею и лицо платком. «По документам Дмитрий Антонович Гладышев. Матери уже позвонили, она с работы едет». Мои пальцы нащупали в кармане вчерашний амулет, и я, не сводя взгляда с разбитой головы парня, шлем валялся чуть поодаль, поцарапанный и расколотый, как скорлупа, медленно произнесла. «А я его знаю». На меня разом уставились все оперативники с одинаково удивленными лицами, кроме Логинова. Похоже, он тоже вспомнил парня. «Вчера в баре виделись», — коротко пояснила я, глядя на него. Он чуть прищурился, перевел взгляд на тело, потом молча кивнул и отошел к байку. Присел, вытянул ладонь, и воздух над остатками мотоцикла слегка задрожал, а моя татушка слегка нагрелась. Логинов использовал магию. До меня долетели шепотки невольных зрителей, а потом в ладонь мужчины с земли плавно поднялся винтик. Роман тихо хмыкнул, выпрямился и подошел ко мне, показав находку. Деталь была полностью покрыта ржавчиной. «И?» — я вопросительно посмотрела на Логинова. «Что-то интересное?» — к нам присоединился Михалыч. «Проверь, когда парень ТО проходил. На всякий случай, но вообще тут магия замешана», — пояснил Логинов. «Я посмотрел. На первый взгляд байк вроде не старый, в хорошем состоянии». Юра тоже остановился с нами. «Что это?» — он кивнул на винтик. «На него солитер прицепили», — не совсем понятно объяснил маг. «Дрянная штука. Очень», — мрачно прибавил Логинов. «И почти необнаружимая, кстати». «Что за дрянь?» — опередил меня с вопросом Михалыч. «Разрушает материальные вещи, превращает их в труху», — ответил маг. «Здесь тормоза все проржавевшие, а началось все вот с этого винтика». Роман подкинул находку на ладони. Потому парень не разбился. «Юра, на тебе экспертиза!» Михалыч мотнул головой. «Забирай байк и дуй в лабораторию, к вечеру мне отчет». «Есть, шеф!» — козырнул он и отошел выполнять. «Тело будешь осматривать?» Подполковник обратился к Логинову. Роман отошел к трупу, снова провел над ним ладонью и вернулся. «Алкоголя и наркотиков нет. Парень вменяемый, физически тоже в порядке». Отчитался он и покосился на меня со странной задумчивостью. «Можно забирать». Михалыч отошел к скорой, и мы остались вдвоем. «Кому он мешал?» — пробормотала я, наблюдая, как санитары запаковывают труп в пластиковый мешок. «Тому, кто не хотел, чтобы узнали, откуда у него амулет», — негромко произнес Логинов, засунув руки в карманы, и мне снова достался прищуренный взгляд. Стало зябко, и я поежилась. «Значит, кто-то видел, что я его забрала?» — тихо озвучила логичный вывод. «Сегодня проведем обряд», — твердо заявил Логинов, и возражать ему не стало, а он вдруг усмехнулся и добавил. «Как с города вернемся. Работа работой, а отдыхать тоже надо, Элис. Защитную магию знаешь?» — осведомился он. «Учили», — отрывисто ответила, поглаживая в кармане амулет. «Может, куда-нибудь, где сохраннее будет?» — озвучила мысль, не желая быть наживкой. «Я все-таки отдыхать приехала и полноценно участвовать в расследовании. Ну, ладно, хотелось, но не до такой степени». «Давай мне», — Логинов кивнул. «Тебя он мог и не запомнить, а если попробует по камням искать, его ждет сюрприз». На его губах мелькнула хищная усмешка. «И, возможно, дело распутаем быстро. Не придется и пещеру искать». Отдала ему находки, еще раз огляделась. «Ладно, я пошла. Больше мне здесь делать нечего, а на море поваляться хотелось. До вечера». «До вечера», — рассеянно отозвался Логинов, разглядывая сельрит и о чем-то думая. «Так, есть у меня одна идея. Надо проверить». Пробормотал он, сунув амулет и камень в карман штанов. «Вот и славно. Надеюсь, ему не придет в голову дурная идея следить за мной. Отойдя немного от остановки, я специально притаилась за кустом и убедилась, что Макс сел во внедорожник и уехал. Все. Теперь море и солнце. И обед, кстати. Я успела проголодаться со всеми этими поездками. Решив сэкономить время и поев чебуречной по пути, заскочила домой, нашла на кухне записку от тети Вари, что она на несколько дней уехала к родственнице под Мирстон, и поднялась к себе. Быстренько переоделась и сбежала на пляж понежиться под солнышком и поплескаться, и хоть ненадолго отвлечься от трупов и квиловских легенд. Даже прихватила какой-то любовный роман в мягкой обложке, который нашла на полке в гостиной. Ну, как и полагается, непременный атрибут отпуска. Я даже ухитрилась задремать, и почему-то снился дракон, парящий в небе, и его чешуя отливала старым золотом, а глаза с вертикальными зрачками казались странно знакомыми. И я сидела на загривке, вцепившись в костяной гребень, ветер бил в лицо, внизу проплывала земля с маленькими домиками и зелеными рощами, и от восторга перехватывало дыхание, а с губ не сходила широкая улыбка, и смех щекотал грудь. Резко сев на подстилки, я помотала головой, избавляясь от остатков странного сна. «Вот наслушаешься всякого, а потом снится ерунда. Надо окунуться последний раз, обсохнуть, да домой. Солнце уже почти село, пора, наверное, собираться». По пути домой мысли невольно вернулись к сегодняшнему насыщенному дню. «Аж два тела, да еще и убийство. И второй парень слишком вовремя погиб». Готова спорить на что угодно, в нем тоже есть частица драконьей крови. Только зачем убивать? Неужели место, где Дмитрий нашел амулет, может дать какую-то зацепку или... не место? Может, кто-то подарил парню безделушку с сельритом? Черт, и не узнаешь же теперь. Занятая размышлениями, зашла в дом и поднялась к себе. Часы показывали начало девятого. Солнце почти село, и на небе догорал оранжевый закат. Не кстати вспомнился сон на пляже, и я тихо фыркнула и взялась за ручку двери в свою комнату. Даже если бы драконы в самом деле существовали, никакая сила не заставила бы меня решиться на подобное безумство. Как же, кататься на такой зверюге без ремней, без страховки? Бррр! Так, все, мыться и переодеваться, Элис. Только вот зайти к себе я не успела. В конце коридора щелкнула задвижка ванной, дверь открылась, и оттуда вышел мой, надо понимать, сосед, мать. «Какой сюрприз, однако!» — протянул он, расплывшись в широкой довольной ухмылке. «И весьма приятный, надо сказать. Привет, Элис!» Я буквально приросла к полу. Челюсть натурально стала в два раза тяжелее и норовила встретиться с разноцветным половичком, а взгляд медленно скользил вверх. По обнаженным ногам, покрытым светлыми волосами, вполне стройным для мужчины. По узкому полотенцу, небрежно повязанному низко на бедрах, по дорожке, тянувшейся от пупка и прятавшейся под не слишком надежным, по моему мнению, прикрытием. Глаза чуть задержались на прекрасном рельефе пресса, по которому хотелось провести пальцами, чтобы проверить, настоящий ли он. Поползли вверх налитые мышцы груди, застряли на шикарной морде дракона, уходившей на плечо с правой стороны торса, и прежде чем я мысленно заорала себе «стоп», все-таки посмотрели на лицо обладателя столь выдающихся статей, хотя я и так знала, кого увижу. «Даже звонить не придется». Низким, пробирающим до костей голосом произнес мой случайный знакомый, упершись руками с внушительными бицепсами в стены неширокого коридора. «Полагаю, адрес из тебя и под пытками не вытащить было бы». До меня с трудом доходило происходящее, сознание буксовало, отказываясь верить в такую знатную подставу от судьбы. Передо мной стоял Логинов, голый, полотенце не считается, оно держалось на честном слове. И он мой сосед. А я пялилась на него, не в силах оторвать взгляд, и по телу блуждали волны мурашек, кровь будоражили странные, непонятные и оттого пугающие эмоции. Стало внезапно жарко, в горле пересохло и жутко захотелось пить. А еще к лицу прилила, казалось, вся кровь, и оно горело, как будто я стояла вплотную к раскочегаренной печке. «Привет», — пробормотала я непослушными губами, дала себе мысленный подзатыльник и юркнула к себе, закрыв дверь и прислонившись к ней спиной. Сердце набатом бухало в груди, в ушах тихонечко звенело, пульс зашкаливал, а перед глазами стояло только что увиденное. Обнаженный торс Логинова с драконьей головой, и его ухмылка, от которой слабели коленки, и взгляд. «Черт возьми, он мой сосед». Я тихонько сползла на пол, и, признаться, мелькнула малодушная мыслишка собрать вещи и подыскать себе другой дом. «Не дури, а!» — фыркнула я под нос, кое-как поднялась и сделала несколько глубоких вдохов, унимая распоясавшиеся эмоции. «Нет, я не первый раз вижу голых мужчин, в конце концов. В школе не раз на той же физкультуре одноклассники не смущались заниматься в одних шортах. На сборах тоже летом футболками не заморачивались. С какой радости меня сейчас так шибануло! Но черт возьми, Логинов в самом деле был хорош. Мои однокашники с ним и рядом не стояли. Пацаны же хоть и хорошо сложенные. А тут мужчина. Взрослый, опытный. Знающий, чего хочет. От раздавшегося стука я едва не подскочила на метр, резко развернулась и испуганно уставилась на дверь. «Так, стоп, Элис, отставить панику. Никогда мы не бегали от трудностей и не прятались, и трусостью не страдали. Ну, сосед, ну и что? Всего лишь поставлю защелку на дверь и простенькую сигналку, и можно еще для надежности ведро над дверью на ночь». Последняя мысль вызвала нервный смешок. Картинка мокрого Логинова в облепивший торс влажной футболки вызвала волну горячей дрожи, и я поспешно отогнала ее. Эмоции? Стоп. Тряхнула головой, подошла к двери и резко распахнула. «Что?» — коротко спросила, храбро взглянув в янтарные глаза, сейчас похожие на колодцы с жидким золотом. «Про платье или хотя бы юбку, помнишь?» Логинов выгнул бровь, опершись на косяк, а я с трудом уговаривала себя смотреть только на его лицо и не опускаться ниже. Можно было повредничать, конечно, и влезть в любимые шорты и рубашку, но... Детская выходка какая-то. Нарваться на очередную ехидную реплику или тем более спровоцировать Логинова на что-нибудь опасное. Я не сомневалась, что ему хватит наглости вытряхнуть меня из этих шорт и заодно таки выяснить, какое белье я предпочитаю. Поэтому изобразила на лице непринужденную улыбку и кивнула. Провалами в памяти не страдаю, после чего захлопнула перед ним дверь и длинно выдохнула. Так, душ, перехватить что-нибудь на кухне и успокоиться. Отличный план. Главное не наткнуться на Логинова снова. Господи, ни один мужчина за 5 лет не вызывал во мне таких бурных эмоций, как он, и это несказанно пугало и нервировало. Даже Кантоша, чтоб ему хорошо жилось болезному, не испытывала ничего похожего. Удивительно, но впервые за все время мысль о бывшем женихе не вызвала ничего, кроме пренебрежения. Выздоравливаю? Или эта убойная сила обаяния Логинова не терпит соперников даже в мыслях? Хмыкнула, передернула плечами и прихватила полотенце с халатом. Обаяние там или нет, но ничего лишнего я ему не позволю, чтобы он там не надумал.